Жила на свете женщина, мастер по имени Видия. Это имя в переводе с санскрита означает «знание». Был у нее воспитанник по имени Амрит, бессмертный. Когда воспитанник вырос, мастер Видия сказал ему: «Ты уже возмужал, умеешь контролировать свои мысли, умеешь сдерживать свой гнев и управлять эмоциями. Иди в мир, ты готов к тому, чтобы найти и познать единое зерно истины». Амрит спросил: «Мастер Видия, я благодарен вам за ваши мудрые слова, добрые дела. Они меня научили многому. Но дайте хотя бы намек, где искать единое зерно истины?» Мастер Видия лишь улыбнулась и ответила: «Слушай свою душу, она подскажет верное направление». Не успел Амрит выйти в большой город, как услышал новость, что император страны устраивает великое собрание мудрецов, на котором будут вестись споры и дискуссии о смысле жизни. Победителя ждал императорский приз — 100 коров, чьи рога увешаны золотом. Амрит пошел на собрание в надежде услышать там ответ, где ему найти единое зерно истины. Но на собрании случилось нечто для него неожиданное. Когда мудрецам был задан вопрос: «В чем смысл жизни?», каждый из мудрецов начал отвечать по-своему. Одна женщина из мудрецов сказала: «Этот мир для человека — временное пристанище. Человек рождается со сжатыми кулаками, пытаясь покорить этот мир, а уходит из жизни с открытыми ладонями, так и не взяв от мира ни пылинки. Смысл жизни в рождении желаний человека, творящих его посмертную судьбу». Мужчина из мудрецов продолжил дискуссию: «Желания у человека множественны, как морской песок, а дела человека единичны, как гранитные камни. Дела человека составляют его жизнь, его плохие или хорошие дела становятся его плохой или хорошей судьбой. Смысл жизни человека слагается из того, что он каждый раз делает здесь и сейчас». Другая женщина из мудрецов ответила ему: «Дела являются следствием мыслей человека. Если человек действует со злыми мыслями, то страдания следуют за ним, как колесо повозки за ногами вала. Если человек действует с добрыми мыслями, то радость следует за ним, словно тень от яркого солнца. Смысл жизни человека таится в его мыслях». Так дискуссия продолжалась до полудня. Наконец, один из знаменитых учителей того времени, славившийся при дворе своей ученостью, промолвил: «От эмоций вспыхивают мысли, как пожар от молнии. Тем, кем человек был вчера, завтра уже не будет. Уметь извлекать уроки из жизни значит жить дважды. Смысл жизни в переменах, которые порождаются тяжким трудом и волнениями. Среди мудрецов возникла тишина. И поскольку никто из них так и не ответил, Амрит, стоявший среди простого народа, решил поучаствовать в дискуссии и сказал: «Жизнь человека проходит подобно сну. Чтобы понять ее смысл, нужно проснуться. Перемены во внешнем полезны лишь тогда, когда они исходят из внутреннего мира человека. Все, что есть и чего нет в этом мире, есть здесь, в душе человека. Познание этой истины есть смысл жизни». После этих слов простой народ возликовал, а мудрецы одобрительно закивали головами, соглашаясь с мудростью слов неизвестного юноши. Императорский приз был вручен Амриту. Так в один день он неожиданно овладел богатством и славой. После собрания мудрецов к Амриту подошел знаменитый учитель, который прежде побеждал в споре всех своих соперников, и у которого юноша так неожиданно отнял победу. Он спросил Амрита, что привело его в эти края. И когда узнал о поиске единого зерна истины, то обрадованно произнес: «О, юноша, вам несказанно повезло! Сегодня вы приобрели не только богатство и славу, но верного друга и мудрого учителя в моем лице. Меня хорошо знают в округе. Я обучаю разным наукам, в которых сокрыто много зерен истины». После разговора со знаменитым учителем Амрит захотел стать его учеником и потратил все деньги на обучение у него различным мирским наукам. Вскоре он прослыл одним из лучших его учеников. Овладев многими языками и изучив все науки того времени, преисполненный гордости за свершенные деяния, Амрит вернулся в дом мудрости. Мастер Видия в это время пребывала в саду. Обрадовавшись встрече, он стал рассказывать о своих странствиях. «Когда я вышел из дома мудрости, случилось неожиданное. В тот день император страны устраивал великое собрание мудрецов. Я пошел туда, в надежде получить ответ на свой вопрос. На собрании велись споры и дискуссии о смысле жизни. Я высказал мнение, и мне вдруг вручили императорский приз. В один день я приобрел богатство и славу. Я решил потратить все деньги на учебу у знаменитого учителя, чтобы познать зерно истины. Теперь я приобрел много знаний в разных науках и могу поведать о многих зернах истины каждой из этих наук». И Амрит стал рассказывать то, что он познал. Однако мастер Видия, выслушав его рассказ о достижениях и приобретенных знаниях, лишь улыбнулась, а потом сказала: «Ты показал свою ученость. Все то, чему ты научился в мире, это знание от ума. Но это не означает, что ты нашел и познал единое зерно истины. Множество рождается из единого. Чтобы проникнуть в суть сокровенного, нужны чувственность, осознанность и понимание. Мастер Видия подняла с земли плод ближайшего дерева и показала Амриту. Ты изучил то, из чего соткан видимый мир, но ты упустил то, из чего он состоит и ради чего все это существует. Мастер Видия разделила плод пополам. Вынув оттуда семя, она также разделила и его, показав Амриту мякоть внутри семени. С помощью ума ты познал видимую сердцевину семени, из которого вырастает большое дерево. Но только с помощью чувственности ты сможешь познать невидимое, ту животворящую пустоту, благодаря которой вырастает большое дерево. Семя лишь вместилище созидающей пустоты. Животворящая пустота соткана из единого зерна истины, из которого все было рождено и в котором все растворится вновь. Когда ты начал путь, это знание было в тебе. Благодаря ему ты приобрел богатство и славу. Но ты использовал богатство ради ума. Богатство же дается для постижения ответственности. Богатства мира принадлежат этому миру, в котором все приходящее и подлежит смерти. Если бы ты употребил богатство во благо людей, ты бы нашел и познал единое зерно истины, частичка которого есть и в тебе. «Но что же мне делать?» — взволнованно промолвил Амрит. «У меня уже нет былого богатства, чтобы исправить мою ошибку». На что мастер Видия ответила: «Продолжи свой путь там, где остановился. Продолжи свой путь, отталкиваясь от опыта, который ты имеешь. Ты приобрел мирские знания, которые ценят люди, и так познают видимый мир. Иди и научи людей этим знаниям, но покажи им не только, из чего соткан видимый мир, но и то, из чего он состоит и ради чего все это существует». Амрит удивился: «Как я покажу людям то, о чем не ведаю сам?» Мастер Видия улыбнулась и ответила: «Стань тем, о ком ты не ведаешь. Стань самим собой, ведь в тебе есть частичка зерна истины. Человек есть лишь вместилище для души, источника его сущности. Найди то единое, познай его. Это и есть самое главное. Познав единое зерно истины, ты познаешь себя». Амрит спросил: «Но как мне это сделать?» Мастер Видия ответила: «Употреби свой разум на благо людям и получи опыт. Когда твоих деяний от чувств ради истины станет гораздо больше, чем слов от ума ради эго, тогда ты познаешь единое зерно истины.